Процессия приближалась к стоявшей в углу площади невысокой пирамиде Шепетотека, и все звуки, музыка, пение, барабанный бой и возгласы ликования мгновенно стихали. Воплощение божества усаживали у подножия храмовой лестницы, и двое жрецов медленно снимали с него праздничное облачение, пока избранник не представал перед зрителями совершенно нагим. Жрецы вручали ему связку из 20 маленьких тростниковых флейт, и, став по обеим сторонам от избранника, начинали вместе с ним подниматься по ступеням. На каждой ступени божество извлекало из одной флейты трель, после чего ломало инструмент. Дольше и печальнее всего флейта звучала на последней ступени, но сопровождающие жрецы не позволяли затягивать мелодию. С окончанием трели последней флейты подобало завершиться и жизни Шепетотека. Другие жрецы, уже поджидавшие на вершине, укладывали жертву на стоящий там каменный алтарь. Двое служителей выхватывали обсидиановые кинжалы, пока один вскрывал к Сочи Мику и грудь и вырывал оттуда трепещущее сердце, другой отделял все еще моргавшую и шевелившую губами голову. Ни один другой наш обряд не предусматривал обезглавливание жертвы. Собственно говоря, и в данном случае это делалось из соображений вовсе не мистических или ритуальных, а и сугубо практических. С обезглавленного трупа легче снять кожу. Свежевание происходило не на глазах у толпы. Расчлененные тела торопливо уносили в храм, где за дело брались умелые, поднаторевшие в этом жрецы. Кожу головы снимали сзади, с загривка к макушке. Веки отрезали, скальпы кожу лица сдирали из черепа. На туловище от заднего прохода до обрубка шеи делался продольный разрез, но кожу рук и ног снимали чулком, тщательно и осторожно, чтобы сохранить форму. Если к Сочи Микуи была молодой девушкой, мягкую плоть, наполнявшую ее груди и ягодицы, оставляли нетронутой для сохранения округлости, да и у юноши оставляли на месте болтающиеся степули и ололтин. Самый маленький жрец Шепетотека, при этом в храме непременно имелся коротышка, быстро сбрасывал себе одежду и обнаженный быстро облачался в кожу жертвы, благо та с внутренней стороны еще оставалась влажной и скользкой, ему было нетрудно просунуть руки и ноги в своего рода полые трубки. Ступни обрубали, ибо не мешали бы жрецу исполнять танец, но кисти мертвеца оставляли на месте, чтобы те болтались и хлопали вместе с ладонями жреца. Дабы снятая из торса кожа держалась на танцоре, вдоль разреза протыкали отверстия, через которые пропускали шнурок. Потом жрец как маску надевал волосы и лицо мертвого избранника. Все тоже зашнуровывалось на затылке, оставляя жрецу возможность смотреть через пустые глазницы и петь, шевеля мертвыми губами. Все следы крови с внешней стороны костюма удаляли губкой, а щель в коже и груди плотно зашивалась. Но все это уходило не намного больше времени, чем занял мой рассказ с вашему преосвященству. Зрителям казалось, что умерщвленный Шепетотека, едва покинув алтарный камень, вновь живым появляется на пороге храма. Правда, он переизображал старца, согбенного и опиравшегося для поддержки на две поблескивающие бедренные кости, единственные части тела Ксочи Микуи, используемые во время церемонии. При его появлении начинали бить барабаны, и под этот бой освежеванный в любви медленно распрямлялся, словно старик, которому постепенно возвращается молодость. Пританцовывая, он спускался по лестнице, и с каждой ступенью танец восстановился все более неистовым и сопровождался все более высокими прыжками и невероятными движениями безумца. Перед этой церемонией маленький жрец всегда напивался и доводил себя до исступления поеданием множества грибов, именуемых «плоть бога». Жрец был вынужден это делать, ибо в оставшейся части церемонии на его долю выпадала самая напряженная и трудная роль. Очень трудная, ибо неистовый танец продолжался последующие 5 дней и ночей и прерывался лишь, когда исполнитель терял сознание. Разумеется, со временем пляска становилась менее буйной и теряла первоначальную самозабвенность, ибо ободранная кожа, подсыхая, съеживалась. К концу 5-го дня она, превратившись в облепившую жреца корку, начинала трескаться, а солнце и воздух придавали ей болезненно-желтый цвет, по какой причине ее именовали золотым облачением. Да, и вонь от нее к тому времени шла такая, что никто на площади уж не решался приблизиться к Шипито-Тека за благословением.